Ноги Господа мерили версты по земле. Детских лет я сижу у дороги и живу на дно подаяние. Ты назначил страданию сроки, о, яви же мне света сияние. И мой дух также был в тени смертной, отчаянье в пропасть толкало. Но Христос подошел и мгновенно Его солнце в душе засияло.